Глава третья. Через минуту за дверь полетели три пистолета «Вальтер» ППК калибра 7,65 с магазинами на 7 патронов. Максим дождался, когда самолет лег в разворот, и вернулся в салон. Оберст и майор продолжали сидеть смирно. Максим вышел из сверхрежима, постоял секунду, привыкая к нормальному состоянию. Разрядил один за другим все три «Вальтера» экипажа. Затем шагнул к трупу второго майора, перевернул его на спину, снял ремень с кобурой и пистолетом, нацепил на себя поверх нижней рубашки. Вытащил и проверил пистолет. Это оказался 9-миллиметровый «Вальтер П-38», восьмизарядный, с одной запасной обоймой в кобуре. «Вы двое!» — приказал. «Снимайте ремни вместе с кобурами и оставьте их на лавке. После этого снимите штаны, сапоги и носки с вашего товарища!» Он кивнул на мертвого майора. «Они мне нужны!» Пока немцы делали сказанное, Максим направился в хвост самолета, подобрал оба пистолета, это тоже были «Вальтеры», и разрядил их. Затем вернулся назад. По дороге, коротким и сильным ударом приклада винтовки по голове, отправил в долгий нокаут зашевелившегося было ефрейтора. Затем вытащил нож из ножен у него на поясе и освободился от гипса на левой руке. Пошевелил пальцами. «Нормально. Ничего не болит, все работает». Оберст и майор уже справились с заданием и уселись на лавку, держа руки на коленях. «Вы ж мои зайки!» — не удержался Максим. «Можете ведь, когда захотите!» Он видел, что оба немца сильно подавлены, дезорганизованы и готовы подчиняться любым приказам. «Штабные, что взять? Настоящего фронта не нюхали. Снаряд в 200 метров взорвался. Уже герои!» Максим натянул брюки мертвого майора, его носки и сапоги. «Надо же, все в пору, как на него сшито!» «Мундир надевать не стану», — решил. «Он в дырах от пули в крови, а вот летная куртка, пожалуй, пригодится». «И не только куртка, к слову. Интересно, куда они дели мою защитную рубашечку?» У Дона Румата из великой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» помнится была металлопластовая рубашка, а у меня то же самое, только из поляризованного углерита, потому что такого материала, как металлопласт, не существует. Это фантастика. У себя господин штандартенфюрер Пауль Кифер оставить ее не мог. Зачем? На фронте ни лабораторий, ни специалистов. Должен был отправить в тыл вместе с этим самолетом и соответствующим рапортом. Через кого? Простым солдатам-конвоирам такую штуку не доверишь. Разве что в самом крайнем случае. Значит... «Что вам передал штандартенфюрер Пауль Кифер?» Жестко обратился он к скованным немцам, направив на них автомат. «Отвечать! Живо!» «Там, в моем портфеле», — показал глазами оберст. «Какой-то сверток и рапорт в конверте». Максим открыл портфель, нашел сверток из плотной крафтовой бумаги и запечатанный сургучом конверт. Сверток был перетянут бечевкой и тоже запечатан сургучом. На свертке и на конверте аккуратными буквами было написано одно и то же. «Не вскрывать. Шефу гестапо, генерал-майору полиции Генриху Мюллеру, лично в руки». Максим вскрыл конверт, пробежал рапорт глазами. Там подробно сообщались его деяния, включая гибель пехотного полка в загадочном взрыве чудовищной мощности. Также говорилось о его необычных способностях и вероятной шизофрении. Рубашка-бронежилет прилагалась в качестве вещественного доказательства тайной личности человека, который одновременно представляется старшим лейтенантом Максимом Седых из будущего и младшим лейтенантом Красной Армии Николаем Святым, летчиком-истребителем. В заключение прилагались результаты испытаний, во время которых рубашку расстреливали на расстоянии 50, 25 и 10 метров из пистолета «Люгер», пистолета-пулемета МП-40, винтовки «Маузер» и, наконец, ручного пулемета МГ-34. Результат нулевой. Пули рикошетили от фантастического материала, оставляя на нем лишь едва заметные царапины. «Да, такой рапорт нам не нужен. Совсем». «Спички или зажигалку?» — протянул руку к оберсту. Тот поспешно полез в карман и вложил в ладонь Максима зажигалку. «Лицом на пол!» — приказал Максим. Немцы синхронно побледнели. «Спокойно! Убивать не стану! Лицом на пол! Глаза закрыть!» Немцы послушно легли, уткнув лица в ладони. «Всё-таки приятно иметь дело с дисциплинированными людьми», усмехнулся про себя Максим. Он сжёг рапорт вместе с конвертом на металлическом полу самолёта. Скрыл свёрток, достал рубашку бронежилет. «Ах ты моя родная!» сказал негромко по-русски. Снял нижнюю рубашку, освободился от бинтов, надел бронежилет и нижнюю рубашку. «Другое дело. Так, теперь куртка». «Лежать тихо!» приказал немцам и прошёл в кабину. Судя по компасу и солнцу, самолёт летел на восток. Штурман продолжал сидеть на месте. Его кожаная куртка висела на специальном крючке для одежды. «Поднимайтесь на 3000 метров! Низко летим!» — приказал Максим. Командир послушно потянул ручку высоты на себя. Самолёт приподнял нос и принялся карабкаться ввысь. Максим снял с крючка куртку штурмана, натянул на себя, застегнулся. Чуть тесновато в плечах, но сойдёт. «Сколько до линии фронта?» «Около 140 километров. Полчаса. А до ближайшего аэродрома русских?» «Надо карту смотреть, так не скажу». «Так смотри!» Штурман достал карту, развернул на откидном штурманском столике. Максим снова прошёл в салон. Там ничего не изменилось. Скованные оберст и майор смирно лежали на полу. Ефрейтор без памяти валялся там же. Он набил карманы пистолетными обоймами, чтобы у немцев не возникло и тени соблазна воспользоваться вальтерами. Вернулся в кабину. «Здесь!» — показал штурман на карте. «У города Переяслав. По данным нашей разведки, ещё 2 дня назад здесь располагался полевой военный аэродром русских. Истребители И-16». «Сколько до него?» «172 километра». «Вот туда и летим. Проложи маршрут». «Но нас собьют на подлёте!» — воскликнул штурман. «Там же русские истребители!» «Бог не выдаст, свинья не съест», — сказал Максим. «Что означает «не ссы», прорвёмся!» Пока летели, Максим на всякий случай крепко связал ефрейтора. Были у него подозрения, что этот парень может оказаться не столь сговорчивым, как его соотечественники. И выяснил у Кира насчёт места назначения. «Переяслав, он же Переяславль, он же Переяслав Хмельницкий и Переяславль Русский. Город, где в 1654 году состоялась Переяславская рада, на которой при гетмане Богдане Хмельницком было принято решение о присоединении войска Запорожского к русскому царству». «Ага, знаменитый городок. Не довелось побывать. Большой?» «Куда там? В наше время около 40 тысяч. Сейчас даже не скажу, сколько. 1020, вероятно. Кстати, хочешь узнать мое мнение?» «О котором тебя не спрашивают?» «Оно самое». «Черт с тобой. Валяй». «Нехорошо посылать к черту своего товарища. Да, я не человек и не верю ни в чертей, ни в ангелов. Наверное. Но все равно нехорошо». «Мне нравится твое «наверное». Но этот мировоззренческий разговор, пожалуй, передвинем на более удобное время. Хорошо, я постараюсь впредь не посылать тебя к черту. Так что за мнение?» «Зря мы летим в Переяслав». «Почему?» «Потому что уже через 11 дней, 14 сентября, в районе Лоховицы, танки Гудериана и Клейста замкнут Киевский котел. В окружении окажутся части 5-й, 26-й, 21-й и 37-й армий. А Переяслав немцы возьмут 17 сентября». «Что ты предлагаешь? Лететь вглубь советской территории?» «Да, и подальше, пока хватит топлива. Вполне можем долететь до Харькова, Воронежа, Луганска или Донецка. Сейчас он называется Сталина. Да хоть до Москвы». «Нет», — ответил Максим, — «это плохая идея». «Почему?» «Потому что сесть сразу за линией фронта на советский аэродром у немецкого самолёта есть шанс. А вот чем дальше, тем их меньше. При всём бардаке, который сейчас творится, нас быстро собьют». «Если правильно проложить маршрут?» «Нет, я сказал». Есть и другие резоны. Как тебе, например, такой? Я хочу бить врага, а не доказывать НКВД, что я не немецкий шпион. Чем дальше от линии фронта, тем это будет доказать труднее. Так мне кажется. И вообще, давай договоримся. Решение принимаю я, а твой голос всего лишь совещательный. Ясно, понятно? Можно подумать, об этом нужно договариваться, буркнул Кир. Я с ней некуда. Вот и славно. А теперь помолчи. Мне нужно подумать, что говорит нашим, если мы, паче чаяния, долетим. Они долетели. Последние 30 километров по настоянию Максима Ю-52 пролетел на минимальной высоте, едва не задевая брюхом верхушки деревьев, и вышел к аэродрому незамеченным. То есть его заметили только тогда, когда самолет пошел на посадку, покачав предварительно крыльями, дабы сбить с толку расчёты зенитных пулеметов. Удалось. Видимо, кто-то из командного состава понял, что случай особый, и отдал приказ не стрелять. Юнкерс сел без приключений, доехал до конца взлетной полосы, остановился и заглушил моторы. Максим поглядел в иллюминатор. К самолету пылила полуторка ГАЗ-ММ с десятком красноармейцев в кузове. К тому времени, когда она доехала и из кузова посыпались вооруженные красноармейцы, Максим под дулом автомата уже вывел из самолета оберста с майором, пилота и штурмана, заставив их лечь на землю лицом вниз. Вслед за красноармейцами из кабины полуторки вылез плотный, круглолицый, темноволосый майор. На груди майора красовалась золотая звезда Героя Советского Союза, орден Ленина и три ордена Красного Знамени. «Ого!» — подумал Максим. «Геройский майор! Когда это он успел такой иконостас заработать? Не иначе Испания и Холхенгол». «Здравия желаю, товарищ майор!» — принял стойку смирно Максим. «Разрешите доложить?» Майор махнул красноармейцам. Те опустили винтовки, но продолжали держать их на изготовку. «Докладывайте!» «Младший лейтенант Николай Свят, 254-й истребительный полк в составе 36-й истребительной авиадивизии ПВО. Был сбит в воздушном бою 13 августа у села Лугины Житомирской области. Уцелел. Вступил в партизанский отряд. Воевал. Попал в плен. Во время транспортировки в глубокий немецкий тыл захватил самолет Ю-52 и пятерых немцев. Вот они лежат. Оберст, майор, пилот и штурман». «Я вижу только четверых», — сказал круглолицый майор. «Пятый — ефрейтор в самолете, связанный. Там же три трупа. Один солдат, один майор и второй пилот. В портфелях немцев какие-то документы, возможно, важные». «Вольно», — сказал майор. «254-й истребительный, говоришь?» «Так точно». «Кто командир?» «Был майор Валуйцев Иван Александрович, но его ранили на четвертый день войны, и обязанности командира исполнял его заместитель, майор Петров Петр Михайлович, герой Советского Союза, как и вы». Максим не зря провел свободные полчаса в самолете, вспоминая, что рассказывал настоящий Николай Свят, и выпытывая все имеющиеся сведения у Кира. «Знаю Петрова», — кивнул майор. «Встречались. Хороший летчик. Герой за финскую получил. Значит, говоришь, захватил самолет?» «Так точно, захватил». Майор задумчиво смотрел на Максима, потирая ладонью щеку. Затем принял решение и кивнул. «Пошли, посмотрим, чего ты там наворотил. Оружие только оставь. Ни к чему оно тебе сейчас». «Савельев!» — обратился он к высокому красноармейцу с двумя малиновыми треугольниками в синих петлицах. «Сержант», — отметил про себя Максим. «Командир отделения, видимо». «Прими у товарища младшего лейтенанта оружие! Возьми трех бойцов и за мной. Остальным охранять пленных». В самолете майор быстро огляделся, прошел в кабину, осмотрелся там. «Хорошо стреляешь, младший лейтенант», — похвалил Максима. «Три трупа и ноль пробоин в обшивке». «Старался», — позволил себе чуть улыбнуться Максим. «Зачем нам дырявый трофейный самолет? Чини его потом». Майор засмеялся. «А летаешь ты так же хорошо?» — спросил неожиданно. «Сбитые есть?» «Имеются. Два подтвержденных, и один мессер я завалил над Лугинами. но это подтвердить некому». «А всего их сколько было против тебя?» «Три». «Расскажи». Максим пересказал то, что рассказывал ему летчик Николай Свят. Про сопровождение бомберов СБ-2, которые должны были ударить по Житомирской железнодорожной станции. Про зенитки и мессеры. Как сбили его ведомого. Как он стал уводить худых от бомберов и в конце концов оказался за линией фронта. Рассказывал так, будто сам сидел в кабине Ишачка. Майор слушал внимательно. Его стальные цвета глаза словно пытались проникнуть куда-то вглубь Максима. Разглядеть то, что обычному взгляду недоступно. «Значит, остался жив и ушел к партизанам», — резюмировал он. «Так точно». «Повезло. Посадить И-16 на деревья и остаться в живых», — он покачал головой. «Даже не ранили?» «А я вообще везучий», — сказал Максим. «Ранили, но не сильно, по касательной. Зажило, как на собаке. С немцами этими тоже повезло. Слишком беспечны оказались, не ожидали, что я нападу. А от оков на ногах я сумел освободиться». «Как?» Максим показал изогнутую заколку. «Я же бывший беспризорник», — ухмыльнулся. «Приходилось разные замки открывать в этой жизни». «Понятно», — усмехнулся майор в ответ. «Савельев!» «Я!» «Вынести из самолета трупа и пленного и ждать снаружи». «Есть!» «Присаживайся, младший лейтенант», — предложил он, когда сержант с красноармейцами выполнил приказание. Они сели. «Меня зовут Коробков Павел Терентьевич», — сказал майор и протянул руку. «Командир 12-го истребительного полка». «Рад знакомству, товарищ майор», — сказал Максим, пожимая протянутую руку. «И спасибо за доверие». «Я пока еще ничего тебе не доверил». «Но собирайтесь, верно?» «Эх, жаль, мои документы остались в партизанском лагере». «Так ты сохранил документы?» «Конечно, но на задание не брал». «Расскажи, как попал в плен. Только коротко. Времени у нас мало». Максим рассказал. «Получается, немцы знали, что вы попробуете спасти эту 1000 евреев», — сделал вывод майор. «Ловушку вам устроили. Засаду». «Получается так», — согласился Максим. «Думаю, в этом есть и моя вина». «Как это?» «Был там у них такой Георг Дитер Егер, штурмбанфюрер, начальник военной полиции 62-й пехотной дивизии. Он за нами гонялся. Однажды был у меня в руках, а я его отпустил». «Почему?» «Черт его знает», — Максим пожал плечами. «Он был безоружен и не опасен в тот момент. Может, пожалел, проявил излишний гуманизм. Каюсь. Надо было убить». «Надо было», — жестко сказал майор. «Всех немцев, пришедших с оружием в руках на нашу землю, надо убить. Иначе они убьют нас, наших детей, матерей и жен. Ты готов их убивать, лейтенант?» «Странный вопрос, товарищ майор. Я их уже целый полк уничтожил. То есть не я, конечно. Случайно получилось, но все-таки». «Да, полк. Взрыв этот фантастический. Ты понимаешь, что такие вещи проверяются?» «Разумеется. Все должно проверяться, в том числе и я сам». «Хорошо, что ты это понимаешь. Но у меня нет ни времени, ни возможности тебя проверять. Точнее, возможность есть, но я не хочу». «Простите, не понял». «Ты же летчик». «Летчик». «Истребитель». «Истребитель». «Ты захватил и пригнал на нашу сторону целый Ю-52 и пятерых пленных в придачу. С важными документами. Для меня этого вполне достаточно. А наша славная контрразведка из тебя всю душу вынет. И еще неизвестно, вернет ли обратно. Так что спрошу еще раз. Готов воевать, лейтенант?» «У меня летного состава меньше половины. Пополнения нет и не предвидится. Немец прет как в задницу на скипидаренной. Ничем его не остановить. А останавливать надо. Понимаешь, Коля? Надо останавливать. Кроме нас некому». «Понимаю, товарищ майор». «Сейчас, Павел. Ты какого года?» «20-го». «А я 9-го. 11 лет разницы — это ерунда. Пока партизанил, летать не разучился?» «Не разучился, Паша. Что, неужто дашь машину?» «Дам. У меня 3 ишачка свободные, говорю же. Форму тебе выдадим, на довольствие поставим. А документы потом оформим, задним числом. Согласен?» «Конечно, только...» «Что? Тебе за такое самоуправство от родного НКВД не прилетит потом по самое «не могу»?» «Как-как?» — засмеялся командир полка. «По самое «не могу»? Надо запомнить. Не прилетит. Я герой Советского Союза Павел Коротков. Мои ребятки в первый же день войны 11 самолетов врага завалили. 8 Дорнье и 3 Мессера. Из них 2 я лично. А первых сбил еще в Испании. 6 штук. Потом на Халхин-Голе добавил. Так что пошли все нахрен. Лучшая проверка человека, наш он или нет, бой. Бой все на свои места расставит. Так что не подведи меня, Коля». «Не подведу, Паша». Они пожали друг другу руки. «Но на людях я по-прежнему, товарищ майор», подмигнул командир полка. «Разумеется, товарищ майор. Один вопрос можно?» «Давай». «Как тут у вас с довольствием? Честно скажу, жрать хочется, аж живот подводит». «Что?» — засмеялся майор. «Фрицы плохо кормят? Чтобы их так всю жизнь кормили. Желательно короткую». «Накормим, не переживай. И накормим, и 100 грамм фронтовых нальем. С этим у нас пока все нормально».